постадийно регламентирующий этот процесс. По этому указу, в частности, был установлен график внедрения русского языка в публичную жизнь. Вывески с названиями населенных пунктов, основных улиц и проспектов в городах, указатели на основных магистралях должны появиться на русском в полугодичный срок. Все остальные, включая вывески на кафе, магазинах и тому подобное, в годичный. Все ценники, меню, афиши и тому подобное в полуторагодичный. Все теле- и радиопрограммы также в полуторагодичный. Официальное дело и судопроизводство в двухгодичный. В этот же срок им должны научиться владеть местные должностные лица. Дошкольные и детские учреждения, включая частные, а также все фильмы, также в двухгодичный. Школы и высшие учебные заведения в трехгодичный. Научные публикации и конференции, а также лечебные учреждения в четырехгодичный. Имелось в виду, естественно, двуязычие. Российская империя никак не ограничивала использование жителями бывшего Евросоюза своих языков, но требовала, чтобы во всех упомянутых сферах русский использовался как основной, а наличие второго, третьего и так далее, текста или доклада или синхронного перевода оставляло за пределами государственного регламентирования. Это более жесткое законодательство, чем по отношению к языкам народов внутри исторической России. Там принцип двуязычия не требует, чтобы русский язык был первым. Это была сознательная политика форсированной ассимиляции. Кстати, по многим позициям она носила временный характер. В указе сразу было объявлено, что запрет на теле- и радиопрограммы на местных языках действителен на 5 лет. Требование для фильмов, чтобы они были на русском, а лишь субтитры на местном, а не наоборот, также на 5. Использование русского в дошкольных детских учреждениях на 10. Изучение русского как первого, а не иностранного в школах на 15. Для народов-союзников, то есть немцев и сербов, все, конечно, было не так. Требование иметь русский как первый в двуязычии для них вообще нет. И сроки перехода на двуязычие им было предложено определить самим на собственное усмотрение. В реальности внедрение русского как второго там произошло быстрее, но по добровольным причинам. Кроме того, немецкий и сербский изучаются во многих русских школах факультативно в подавляющем большинстве. Помимо языка, были определены сроки перехода на новые программы обучения в школах – 2 года, и в институтах – 3 года, а также на новые стандарты в технике – 5 лет. И здравоохранении 3 года. В течение года должны быть созданы российские суды общей юрисдикции и арбитражные межрегионального окружного звена, апелляционная инстанция, а в течение 3 низового звена. Сразу после присоединения было прекращено хождение евро и произведен обмен их на рубли по тому курсу, который к маю 2019 года считался реальным, чуть менее 2 евро за рубль. Был установлен полуторалетний период перехода на российскую налоговую систему, но при этом сами ставки налогов остались выше, чем в России, хотя и существенно ниже, чем было в Евросоюзе. Для людей на 5 лет, для предприятий на 10. Гражданские права, как и было оговорено при подписании актов капитуляции, население получало через 8 лет натурализации при отсутствии за это время одного тяжкого преступления или трех менее тяжких. Но это, естественно, не касалось Англии, Ирландии, Польши и Украины. По факту Украина, кроме Галиции, получила гражданство в 2031 году, а Англия, Ирландия и Польша в 2035, а также Германия и Сербия, те стали гражданами сразу. По российским законам это означало, что выбирать органы местного самоуправления, по-русски «общины», там, по российской конституции, сосредоточена очень значительная часть власти, как у нас в Северных Штатах, они будут лишь через 8 лет, а до того их будут назначать. Но в указе определялось, что начиная с 2004 года будут проведены опросы, те же выборы, но носящие рекомендательный для имперских властей характер и не имеющие обязательной юридической силы. И назначения до истечения 8-летнего периода будут проводиться, исходя из них. В выборах в Земскую Думу Российской империи 2020 и 2025 годов население бывшего Евросоюза не участвовало ни в каком виде, кроме немцев и сербов. И в этом был свой резон. Ведь основным предметом деятельности Думы являются налоги и социальные траты. А они до 2030 года были у него иными, чем у населения бывшего Российского Союза. К выборам же 2030 года оно уже имело полные гражданские права. Кстати, это все касается гражданских прав в российском, на наш взгляд, довольно куцом понимании. Политические права в России имеют только опричники. Так вот, прием желающих в опричники производился с 2020 года, без каких бы то ни было ограничений, в том числе англичан, ирландцев, поляков и украинцев, и даже прибалтов. Вообще, для записи в опричники нет никаких априорных требований. Даже я, находившийся в России по туристической визе, гражданин Американской Федерации, бразилец по национальности и католик, если бы пришел в пункт и подал заявление, был бы принят. Если бы, конечно, технодопрос подтвердил искренность моих мотиваций. Как часть политики ассимиляции, Россия широко использовала люстрации, то есть поражение в правах для определенных категорий населения, не являющиеся уголовным наказанием. Интенсивность их применения сильно различалась по территориям.